Вскоре после этого Дицану, жившему очень уединенно в своем имении близ города Баи, доложили о неожиданном посетителе, сенаторе Мессалине. Дицан растерянно спрашивал себя, что нужно от него этому зловещему человеку, хотя в глубине души уже догадался, едва слуга назвал имя Мессалина. Человек этот искал Мелитту. И слепец действительно вскоре заговорил о висталке Корнелии. «Какая жалость, — сказал Дицан, — что эту женщину погубили!» Весьма неосторожные слова, но он не мог молчать, он чувствовал потребность высказать свою скорбь об утраченной Корнелии. «А разве не было бы еще горше, если бы она умерла без вины?» «Вот оно!» Вот ради чего и приехал сюда этот негодяй. Дицан решил ни за что не выдавать мертвую Корнелию. Но в ту же самую минуту, когда он давал про себя этот обет, он уже чувствовал, что его нарушит. Мессалин заговорил о том, что ДДД стоило больших усилий согласиться на исполнение столь сурового приговора. А теперь некоторые упрямые республиканцы коварно уверяют, что давшаяся императору с таким трудом суровость напрасна, и смерть Корнелии лишена смысла. Они распространяют слухи, будто Корнелия погибла безвинно, и таким образом подрывают значение этого поучительно сурового приговора, цель которого – способствовать укреплению нравственности и религии. Каждый искренний друг империи не может не испытывать скорби, слыша столь безбожные и безрассудные разговоры. Дицан знал, что рискует жизнью. И все-таки он на мгновение забыл о своем страхе и стал рассматривать слепца с любопытством и ужасом. Вот, значит, как подобные люди ухитряются с помощью изворотливой, лживой, дьявольской логики превращать собственные преступления в дела благочестия. Может быть, даже они обманывают самих себя. По крайней мере, тот человек, от чьего имени явился Мессалин, считал все, что тут было насочинено, чистой правдой. «Когда-то, — храбро ответил Дицан, — от Корнелии исходило то сияние, каким боги одаряют очень немногих, и поэтому, — заключил он с вежливой многозначительностью, — трудно будет оправдать ее смерть. «Есть один человек, — отозвался Мессалин, — который в этом деле мог бы оказать помощь богу Домициану. И этот человек — вы, мой Дициан». Словно видя притворное удивление и негодование собеседника и считая излишними все его возражения, Мессалин остановил его легким движением руки и продолжал. «Нам известно, где именно находится вольноотпущенница Мелитта. Однако мы не желаем, чтобы вокруг дела Корнелии поднимали лишний шум, и только поэтому не хотим захватить ее силой. Самое разумное с вашей стороны было бы выдать нам Мелитту. Тогда вы уберегли бы себя от больших огорчений, Мелитту от допроса под пыткой, а нас от ненужного шума. Мне кажется, это было бы также в духе нашей умершей Корнелии». Дицан резко побледнел. Он был рад, что хоть этой бледности слепец не мог увидеть. «Не понимаю, что вам угодно, — сдержанно ответил он. Мессалин сделал легкий, вежливый, отрицающий жест. «Вы же не такой твердолобый глупец, как некоторые ваши друзья», — возразил он. «ДДД ценит вас как человека мудрого и многоопытного. Мы понимаем, вам хотелось бы защитить Корнелию. Но что вам даст дальнейшее сопротивление? Вы думаете, что сможете заставить ДДД посмертно восстановить ее честь? Вы столько раз доказывали свою мудрость. Докажите ее еще раз. Выдайте нам Мелитту».